Резкие повороты в судьбе возможны. Бариуса разбудили голоса. Около его дома был народ. Он слышал голоса людей, матери и отца. Мальчик вскочил. Что-то случилось. Быстро натянул брюки и рубашку и, как был, босиком бросился из своей комнаты. Пробегая через столовую, он столкнулся со старшим братом. «Ты чего с Калимой сделал?» — крикнул он ему вслед. Бариус похолодел. Его ведь могли обвинить в чем угодно. А может, стало еще хуже, и болезнь прогрессировала? В конце концов, он же не лекарь, он просто попробовал. Мальчик пулей выскочил на крыльцо дома, готовясь к самому худшему. У дома стояли соседи. Они разом замолчали, как Бариус появился на крыльце. Вперед вышла Калима. Бариус в первый момент даже не узнал ее. Ее лицо было почти чистым. Темные пятна практически исчезли, были только легкие следы. Ее волосы обрели блеск, и сама девочка стала выглядеть очень даже ничего. Она даже как-то выпрямилась, и глаза светились от счастья. Бариус обрадовался неимоверно. «Я так рад, что тебе помогла мазь!» Он сбежал с крыльца и подбежал к девочке. Калима рассмеялась. «Он вылечил меня! Он настоящий лекарь!» — закричала она. Соседи смотрели на него с удивлением и недоверием. Бариус поймал взгляд матери. Она смотрела на него с гордостью. И от этого взгляда мальчику стало еще более радостно. «Калима, я сейчас принесу всю банку с мазью, не стой на солнце. Тебе надо смазать все остальные пятна, и через 3 дня ты будешь полностью здорова!» Бариус хотел было метнуться в дом за мазью, как его поймала рука соседа. «Слышь», — робко спросил он, — «глаз можешь мне вылечить?» Бариус кивнул. «Я попробую, но я не обещаю». Сосед отпустил его. «Благодарю тебя. Не волнуйся, я заплачу за лечение». Так в одночасье Бариус стал лекарем. Сначала на своей улице, а потом к нему потянулись из всего поселения, а потом и из города. Поскольку он был всего лишь мальчиком, его не боялись, но и не слишком доверяли. В этом был свой плюс, так как стычка с городским врачом ему сейчас была ни к чему. Внимательность прежде всего. Бариус не ездил далеко, тогда как Тан с отцом путешествовали по всей стране. Вот и сейчас они были где-то далеко, в диком лесу. «Что случилось?» — Орейн смотрел на Тана, зажимающего кровь на предплечье. «Небольшая дикая кошка прыгнула на меня с дерева», — весело ответил юноша. Орейн прищурил глаза. «Надеюсь, ты успел отойти в сторону? Или стоял как истукан, а кошка сама мимо пролетала?» — с сарказмом спросил Орейн. Тан улыбнулся. «Я успел отойти в сторону, иначе она бы прыгнула мне на голову. Но она задела руку. Я хотел схватить ее за загривок. Она испугалась и убежала». Орейн рассмеялся. Это было в духе его приемного сына. Он любил животных и старался не убивать их, если они не нужны были в пищу. Орейн подошел к сыну. «Покажи». Тан отнял руку от раны. Рана была небольшая, но глубокая. 2 глубоких пореза от когтей кошки. В этих лесах водились средней величины хищные кошки, они, бывало, бросались на путников. Поэтому этим лесом никто не ходил. Но они пошли именно здесь, так как Орейн считал, что тракт слишком опасен, и можно было напороться на разбойников или выргов. Орейн не хотел, чтобы Тан сейчас участвовал в настоящем бою. Он считал, что юноша еще не окреп, и как воин, и как мужчина. Тану рано видеть так близко боль и смерть. Он еще успеет насмотреться. «Садись, надо зашить и перевязать рану». Тан покорно сел на землю. Орейн достал из мешка мази. Тан стиснул зубы. Он знал, что в первый момент мазь из крови дракона дает ощущение горящей боли, которая потом через некоторое время сменяется нечувствительностью. Рана заживает очень быстро, практически без следов. Конечно, Орейн мог при помощи энергии обезболить место вокруг раны, но он требовал, чтобы это делал сам Тан. Ибо в бою он может быть один, и тогда ему некому будет помочь. Самому Орейну приходилось так уходить со страшными ранами с поля боя, вместо того, чтобы упасть без сознания и быть убитым. Тан мысленно протянул энергию к ране и заставил нервные окончания замереть. Получилось. Он не чувствовал боли. Отец спокойно накладывал мазь и зашивал рану прямо на нем. Тан ничего не чувствовал. Орейн удовлетворенно кивнул. Тан быстро учится. Теперь ему нужно научиться делать то же самое на людях, чтобы он мог помочь человеку преодолеть физическую боль, чтобы он помог человеку преодолеть болевой шок и спасти его от смерти. Чтобы знать, каково это, надо самому испытать. На этот раз Орейн приказал Тану стоять в темной комнате с завязанными глазами. Он должен был отражать нападение отца, предугадывая его движение. Тан прислушался. Тишина. Идет отец или нет? Он не слышит его шагов. Но это и не удивительно. Декасы всегда так ходят. Тан как бы заглянул вовнутрь себя и попытался почувствовать отца. Вот он идет слева, словно некое облако или марево плывет. Тан выждал, когда он подойдет ближе, и резко ушел в сторону. Облако развернулось и двинулось следом за ним. Тан снова ушел в сторону и почувствовал, как отец посмеивается внутри себя. А это значит, что он что-то задумал. Тан насторожился и обратился весь во внимание. От облака отделилась некая длинная нить и потянулась к нему. Юноша сразу понял, что это рука. Прежде чем он успел подумать, он развернулся, и его руки сами поставили блок. Тотчас почувствовал достаточно сильный удар по руке. Тан отошел в сторону. Через секунду он снова почувствовал готовившийся удар, на этот раз сзади. Юноша развернулся и вновь успешно отразил его. Какое-то время он перемещался по комнате и отражал удары. Это оказалось не очень сложно. Главное — не снимать свой контроль. Он уже совсем освоился и даже расслабился, как почувствовал холодное прикосновение чьей-то руки к его шее. Тан вскрикнул, тотчас потерял контроль и был сбит с ног. Орейн развязал ему глаза и протянул руку. Тан уцепился за руку и вскочил, он тяжело дышал. «Что это было?» — спросил он. Орейн тихо рассмеялся и пояснил. «Это мертвая энергия. И теперь ты знаешь, каково ее чувствовать на себе. Мы будем тренироваться до тех пор, пока ты не научишься ставить энергетический блок против руки и отражать мои удары в очень сильном темпе, как в реальном бою. И еще, ты должен не бояться мертвой энергии. Сейчас я легко вывел тебя из равновесия». Тан сел на кровать. «Что за мертвая энергия? Это действительно было неприятно. Я подумал, что это смерть». Орейн рассмеялся. «Что ты? Смерть — это совсем другое. Когда встретишься с ней, поймешь. «А ты встречал?» «Да». «И какая она?» Орейн погрустнел. «Не могу объяснить. Я остался живым. Но я был там». «Что это значит?» Тан не на шутку заинтересовался. Но Орейн был не намерен продолжать разговор. «Завязывай глаза и вставай. Я урок еще не закончил», — сказал он. Тан вздохнул. Отец никогда не рассказывал ему о своем прошлом. Видимо, оно тоже было темным. Не бойтесь искать правильное решение. Не нужно долбить в одно и то же, хотя ясно уже, что решение неверное. «Слушай меня», — Орейн тихо говорил Тану, пока они сидели за столиком в таверне и завтракали. Вот уже 3 дня, как они жили в этом городе. Тан с готовностью кивнул. Орейн улыбнулся. «Я думаю, тебе пора научиться управлять людьми. Это не так сложно, как ты думаешь». Глаза Тана сверкнули. Это было именно то, что он действительно хотел всю свою жизнь — управлять людьми, чтобы никто не мог его обидеть. Никогда. «Пообещай мне, что никогда». «Ни во время учения, ни после ты не причинишь никому вреда», — спокойно прервал его мысли Орейн. Он как будто знал, о чем думает его сын. Тан кивнул и твердо ответил. «Обещаю, отец». Он и не думал причинять вред людям. Он только хотел остановить агрессию по отношению к себе, и больше ничего. Хотя... Тан прогнал от себя эти мысли. Он не должен так думать. Отец будет недоволен. Орен немного задумался, словно пытался услышать мысли Тана, кивнул ему и добавил. «Хорошо, хорошо. Ты мне обещал, помни об этом. Итак». Он видел, что сын действительно не хочет намеренно причинять вред, но ни жалости, ни сострадания в нем нет. Может, он и не прав, что начинает учить его сейчас. Но Тан взрослеет, и потом это будет сложнее. Орейн обвел глазами полупустой зал и остановился на средних лет мужчине. Он сидел за столиком один и потягивал вино из большой кружки. Но не был совсем пьяный и напиваться явно не собирался. Наверняка у него были неприятности, и он таким образом обдумывал свои действия. Подойдет вполне. Алкогольный шум в голове не даст ему сразу понять, что происходит. Да и потом он вряд ли вспомнит. «Видишь мужчину у дальней стены, что сидит один?» Тан кивнул. «Подойди к бармену, закажи что-нибудь съестное попроще и запить. Не Эль, конечно, ты еще подросток. Затем подходишь и садишься к нему за стол». Тан с интересом кивнул. «А он не прогонит?» «Нет», — Орейн улыбнулся. «Скажешь, прошу извинить меня, все столики заняты». Тан обвел взглядом столики и убедился, что это так. «Затем медленно, молча ешь и пьешь, но при этом подстраиваешься под его ритм дыхания. Когда почувствуешь, что дышишь точно так же, как он, то нужно заставить его выполнить любое движение, которое сделал ты. Подумай и скажи мне, какой самый простой пример навязывания своей воли? Встречается очень часто, даже у людей. Только они этого не замечают». Тан задумался. Орейн тихо усмехнулся в бороду. Выждав немного, он сказал сам. «Но, в принципе, сложно вспомнить. Это когда один человек зевает». Тан рассмеялся и тотчас перебил отца. «Да, точно. Но другой человек должен видеть того, кто зевает». Орейн щелкнул пальцами. «Именно. Иногда так и делают. Зевают. А потом навязывают свою волю. Хотя это примитивно, ты будешь действовать по-другому. Но сейчас я хочу, чтобы ты попробовал зевнуть только для того, чтобы почувствовать, что можешь им управлять». «Как я это почувствую?» — уточнил Тан. «Я не знаю», — Орейн мягко улыбнулся. «Я не могу объяснить. Это чувствуешь внутри себя. Просто сделай и попытайся почувствовать. Затем ты незаметно копируешь его движение. Твоя цель — сделать так, чтобы он копировал тебя, а не ты его. Если это у тебя получится, то дай ему мысленный приказ встать и снова сесть. После чего медленно ешь, но контроля не теряешь и пытаешься заставить выполнить какое-нибудь более сложное действие. Ни в коем случае не обидное для него. Выполняй». Тан тихо рассмеялся. Такой урок ему, пожалуй, нравится. Юноша встал и подошел к барной стойке. Заказал жареной телятины и охлажденного сока. Взял свой заказ и подошел к столику, где сидел его объект. Он почувствовал, что его отец наблюдает за ним. «Все столики заняты. Я присяду?» Мужчина за столиком кивнул, не поднимая глаз. Он о чем-то думал. Тан сел и не спеша принялся за трапезу. Он стал подстраивать свое дыхание под дыхание человека. Дышать с его ритмом ему показалось поначалу сложным, но потом Тан понял, что легко приспосабливается к этому. Он прислушался и уловил ритм дыхания людей за соседними столиками, а те люди, что были в конце зала, он не очень хорошо слышал их, но зато обнаружил, что видит, как движется энергия в такт дыхания. Это означало, что дыхание он может подстроить под любого человека. Главное, чтобы он видел его. Это совсем просто. Тан широко зевнул. Мужчина зыркнул на него и неожиданно тоже широко зевнул. Увидев зевок, Тану стало смешно, и он из мальчишеского хулиганства кинул клочок энергии прямо в рот мужчине. Заодно увидит, заметит он или нет. Орейн увидел это и тихо рассмеялся. «Совсем еще мальчишка, но идеи у него оригинальные. Это хорошо», — подумал он. Мужчина ничего не заметил. Тан почувствовал, что чувствует свою энергию и есть какое-то ощущение связи с этим человеком. Он взял стакан с соком и точно так же, как мужчина, медленно отпил из него. В это время он сделал привязку к движениям той энергии, которая теперь была у мужчины. Можно было больше не стараться и копировать движение. Тан понял, что все гораздо проще, чем казалось. Он отодвинул стакан в сторону, мужчина отодвинул тоже. Тан переложил стакан из одной руки в другую. Тот выполнил все в точности так же. Юноша бросил взгляд на Орейна. Тот кивнул, показывая, что видел. Надо было заканчивать игру. Тан попытался дать мысленный приказ, но мужчина не отреагировал. Тан попробовал еще раз, но мужчина не реагировал. Юноша почувствовал, что вспотел. У него не получалось отдать мысленный приказ и заставить его выполнить. Чтобы убедиться, что контроль есть, Тан привстал со стула, затем сел. Мужчина повторил совершенно молча и никак не реагируя. Тан задумался, почему не получается. Он чувствует энергию. Тан медленно потянул энергию и почувствовал, как энергия натянулась, словно струна. Она реагировала на его действия, а на человека нет. Почему? Тан медленно потащил свою энергию наружу, через рот человека. Мужчина замер, и вдруг он подавился. Начал натужно кашлять и упал со стула. Он покраснел, хрипел и бился в конвульсиях. Тан вскочил и растерянно замер. Он не знал, что делать. В его голове лихорадочно билась мысль: «Я причинил вред человеку. Отец будет недоволен. Я должен что-то сделать». Рядом со столиком тотчас оказался Орейн. Он подхватил мужчину, приподнял и похлопал по спине. Тан увидел, как энергия сжалась в шарик, и мужчина выкашлянул ее. «Благодарю вас!» — просипел он. «Ничего, ничего», — сказал Орейн. «Ешьте аккуратнее, не задумывайтесь во время еды». Мужчина кивнул и, все еще красный, сел за стол. Орейн быстро отошел в сторону. Еще не хватало, чтобы мужчина увидел Декаса. Жестом подозвал Тана и вышел из таверны. Некоторое время они шли молча. Наконец, Орейн сказал: «Энергия вводится внутрь только если ты хочешь лечить человека от недугов. Хочешь заставить говорить или же...» Тан сам догадался и продолжил: «Убить». «Да», — подтвердил Орейн. «Это метод удушения. Он тебе пригодится, но не для убийства. Я надеюсь». Тан кивнул. Он не хотел никого убивать. По крайней мере, сейчас. «Почему у меня не получилось?» Орейн сверкнул зелеными глазами. «У тебя все получилось. Он повторял твои движения. Ты почувствовал его. Все было правильно. За исключением одного. Но это моя вина, я тебе не объяснил. Приказ дается не словами, а образом. Ты должен был представить, как встаешь и садишься, или как проходишь до стены и возвращаешься обратно. Ты сам делаешь действия в своей голове, а не он. Понял?» Тан задумчиво кивнул и тихо спросил: «Скажи, если я представлю, что кидаюсь с обрыва вниз, то человек это выполнит?» «Да», — холодно ответил Орейн. «И это умеют делать и некоторые люди. Методика достаточно универсальна. Никогда не зевай нигде. А если уж зеваешь, закрываешь рот рукой. Умные люди это тоже знают, но не понимают, почему». Они молча вышли из города. Тан о чем-то думал и неожиданно спросил: «А если я все-таки проглотил чужую энергию, то что мне делать?» «Избавляться от нее, заставить ее свернуться и выплюнуть. Это несложно». Тан остановился и посмотрел на отца. «Мне кажется, это сложно. Я должен попробовать». Вместо ответа Орейн кинул маленький шарик энергии в Тана. Юноша легко поймал его рукой и положил шарик в рот. Он почувствовал тепло. Медленно проглотил его. Энергия развернулась внутри в виде длинной нити. Тан чувствовал ее. Она шевелилась, словно длинный стебелек. Она щекотала его. Юноша пробовал свернуть стебелек, но стебелек не сворачивался. Орейн улыбался. «Если ты быстро не примешь меры, то условный противник может заставить стебелек разрастись как дерево, и тогда избавиться будет сложно, очень сложно». Тан еще раз попытался свернуть энергию в шарик, но энергия только слегка шелохнулась, словно маленькое деревце на ветру. Юноша был озадачен. «Ну что ж, давай попробуем придушить тебя», — Рейн подмигнул. Тан почувствовал панику. Он испугался. И в этот момент он почувствовал, как медленно сжимается горло, и он не может дышать. Рейн смотрел спокойно и как будто был ни при чем. Тан в панике огляделся. Он знал, что отец не причинит ему вреда, но он должен сам выйти из положения. Юноша задержал дыхание, усилием воли успокоился, представил себе длинный луч энергии и мысленно свернул ее в шарик. Непроизвольно он делал движение ладонями, как будто скатывал что-то. Ладони стали горячими, и внутри него тоже был жар. Энергия быстро начала скатываться в шарик, и ощущение удушья тотчас прошло. Тан начал нормально дышать. Стараясь оставаться так же спокойным, он продолжал скатывать энергию, а скатав всю полностью, он выплюнул ее к себе на ладонь. Ладонь обожгло, но Тан зажал шарик в руке. Что делать с этим шариком? Не задумываясь, Тан кинул его в отца. Рейн мгновенно отошел в сторону. Шарик упал в лужу и растворился в воде. Юноша проследил за шариком взглядом. Отец привычно пояснил. «Энергия была поставлена на тебя. Другим живым существам она не опасна. А вот кидаться не надо», — пробурчал он. «И покажи-ка руки». Тан показал ладони. Они были красные, словно он держал горячие угли в руках. Рейн покачал головой и провел своей ладонью над ладонями сына. Тан почувствовал холод. Жар исчез, а вместе с ним и чувствительность в ладонях. «До вечера так пусть побудет. Потом жар спадет, ожога не будет, и чувствительность вернется. Придется тебе потерпеть и подождать». Тан кивнул. «Почему ты испугался удушья?» — внезапно спросил Рейн. «Ты не должен поддаваться панике никогда. Никогда, слышишь?» Тан снова кивнул. «Я постарался, как мог». «Я видел», — пробурчал Рейн. «Запомни, самый большой страх у всех живых существ — это страх смерти. Никогда не используй это для развлечений, ты понял?» «Да». «Обещаешь?» «Да», — твердо ответил Тан. «Если ты кому-то навредил, то должен исправить сам». Другой город. Другая таверна. Тан и Орейн подходили к ней. Они собирались устроиться там на постой и посмотреть на город, как живут люди. Как обычно, они отправятся к главному лекарю города и предложат свои услуги в качестве временных лекарей. Главный лекарь города будет доволен, так как декасы обычно оставляют в благодарность лекарства и ценные рекомендации. А это значит, что у него будет больше посетителей после того, как декасы уйдут. К тому же, многие люди боятся декасов и придут все равно к нему, а он может спросить совета у декасов. И они подскажут, как ему надо лечить человека. Совсем безнадежно и с тяжелыми заболеваниями отправиться к декасам, ведь все равно он и не сможет им помочь. Как ни крути, это очень хорошо, когда в городе есть лекари-декасы. И умный лекарь это всегда понимает. Орейн наставлял Тана по пути. «Травы и настойки — это очень хорошо. Но я хочу, чтобы ты продолжил работу с энергией. Это очень важно». Тан напрягся. «Ты придумал что-то сложное. Я еще не усвоил полностью прошлый урок». Орейн улыбнулся. «В этом нет ничего такого. Мы сейчас войдем в таверну, найдем компанию людей и спросим, какие новости в городе». «Это мы и так можем спросить», — пробурчал Тан. Рейн снова улыбнулся и потрепал сына по голове, и терпеливо пояснил. «Можем. Но если мы подойдем просто так, то они увидят, что к ним подошли зеленоглазые декасы и постараются не говорить с нами. Усек?» «Почему?» Тан был всегда любопытен. Рейн тихо рассмеялся. «А сам не понимаешь. Потому что как только человек заговорит с декасом, то он рискует рассказать ему все свои тайны. Кстати, ты хорошо запомнил, как установить энергетический контроль?» Тан улыбнулся. «Да, нужно почувствовать энергию человека. Для того, чтобы настроиться на него, можно незаметно копировать его движение и его дыхание, пока не почувствуешь, что оказываешь влияние на человека». «Память у тебя хорошая», — удовлетворенно кивнул Рейн. «А вот с практикой беда. Хотя, для первого раза в прошлый раз справился ты нормально. Проблема в том, что ты мыслишь стандартно, а нужно улавливать самые неожиданные направления. Не бояться искать правильное решение. Ты же упираешься в одно решение и долбишь по нему, хотя ясно же, что решение неверное. Тан насупился. Отец прав. Он совершенно не хотел иметь дело с людьми. Он не умеет правильно мыслить. В глубине души Тан боялся не выполнить задание отца. Он всегда хотел, чтобы отец гордился им. А это так сложно. И каждый такой урок для него как экзамен. Тану было проще учиться искусству боя, выложиться физически и даже выдержать боль, чем учиться такому сложному искусству, как владение энергией. Словно почувствовав его мысли, Орейн подсластил пилюлю. «Но ты совсем неплохо справился. И даже сам нашел один из методов удушения. Ты талантлив, но тебе надо перестать бояться того, на что ты способен». Тан кивнул и пробурчал. «Я не талантлив. Я не догадался про образы и растерялся, когда человек упал». «Ничего страшного. У тебя будет опыт, и теряться ты не будешь. А про талант мне виднее». Тан молча кивнул. Он не был в этом уверен. Они вошли в таверну и огляделись. «Видишь, вон ту кучу людей, что пьют за столиком». Отец показал глазами на людей, толпившихся у стойки и весело пьющих эль. Тан кивнул. Орейн улыбнулся своим мыслям. «Посмотри, людей несколько, и они могут заметить твои действия, а во-вторых, они увидят цвет наших глаз, потому что они не погружены в свои думы. Так вот, чтобы люди не увидели ничего и не сбежали, сделаем немного сложнее. Не ты подстраиваешься под человека, а ты им даешь свою энергию, но не через зевок, а через...» Орейн огляделся и подошел к пустому столику в самом дальнем углу. Жестом подозвал официантку. Он надвинул капюшон на глаза и сделал заказ. Официантка заказ приняла и ушла. Орейн задумался и потрепал сына по руке. «Хотя, я думаю, что урок с несколькими людьми для тебя сейчас будет сложен. Давай мы попробуем на одном человеке, но другую технику. Если у тебя получится, подойдем к тем людям. Не получится, уйдем». Тан кивнул. Он очень хотел, чтобы получилось. «Смотри внимательно. Я прокачиваю энергию». Орейн потер ладонями, как будто между ними что-то было. «Но беру энергию не свою, а беру мертвую энергию». Тан удивленно приподнял брови. Орейн довольно улыбнулся и добавил. «Для этой цели я ношу кольцо». Тан посмотрел на руку отца и в который раз увидел массивный металлический перстень без камня. Он всегда хотел спросить про него, но как-то забывал. «Из кольца, — продолжал Рейн, — я тяну энергию металла. Мне надо совсем немного, тебе надо больше, потому что ты ничего еще не умеешь. И, кстати, среди людей, те, кто работает с энергией, всегда можно узнать, такой человек увешан металлическими предметами. Кольца, амулеты, цепи, браслеты и прочее, что можно держать в руках. Они пытаются подражать нам. Некоторым кое-что даже удается. Мы всегда прячем эти предметы или же используем кольца». Тан внимательно слушал. Он уже заметил, что кольца носят многие мужчины-декасы. Иногда в них есть камни, а иногда нет камней. Люди тоже любят кольца, особенно те, кто вступают в брак, как мужчины, так и женщины. Вспомнив про людей, у Тана сразу появился вопрос. «Когда люди женятся, то обмениваются кольцами. А у нас нет такого обычая. Почему?» Рейн улыбнулся и погладил короткую бороду. «Ты очень верно заметил. Люди чувствуют, что кольца обладают силой». «Почему обладают силой?» — тотчас встрял Тан. «Потому», — спокойно ответил Рейн, «что энергия в нем идет по кругу, и ее можно использовать в любой момент». Тан кивнул. «Так вот, я продолжу. Обмен кольцами — это имитация контроля друг над другом, право обладания друг другом». Тан снова кивнул. Он понимал. «У нас обмен кольцами будет уже не имитация. Например, кольцо, которое передается королю или королеве, обладает реальной силой и может помочь своему хозяину. Считается, что через него все предки короля или королевы могут помочь или подсказать что-то своему потомку, а иногда и повлиять на ситуацию путем настоящего давления. Считается, что таким образом король действует вместе со всеми своими предками. «А это так?» — живо спросил Тан. «Не знаю», — честно ответила Рейн. «Во всяком случае, через кольцо можно сделать очень многое». «Так я не договорил». «Напомни мне, что я тебе и не рассказал еще по твоему вопросу». Рейн тихо улыбнулся. Он не упускал возможности потренировать память сына. Тан довольно улыбнулся. У него была отличная память, и поймать его на том, что он что-то забыл, было почти нереально. «Почему у нас нет свадебных колец?» Рейн кивнул и улыбнулся. «Я уже сказал, что для нас это не имитация. Надев кольцо женщине, Дека сможет установить над ней любой контроль. Потому своей возлюбленной он дарит свадебный кулон, как бы говоря своей жене, что он не будет сдерживать ее эмоции, давить на нее и ограничивать свободу. Кулон не имеет замкнутой структуры, его нельзя использовать для контроля». «Вообще нельзя или постоянно нельзя?» — уточнил Тан. Рейн довольно улыбнулся и кивнул. Он не ошибся, его мальчик умен и схватывает самую суть. «Если очень нужно, то можно». Хотя не каждому Декасу это по силам, но людям знать это не обязательно. Тан кивнул и собрался уже еще что-то спросить, как Орейн прервал его. «Возьми из моей сумки металлический браслет, что мы с тобой купили на севере, и застегни его у себя на правом запястье. Это будет твой личный источник мертвой энергии. Кольца тебе пока не положены. Мало-то еще». Тан достал из мешка Орейна металлический браслет. Он был широкий и тяжелый. Юноша застегнул его на запястье и почувствовал, как сразу отяжелела рука. «К тому же, это дополнительная нагрузка, когда ты работаешь с мечом», — с усмешкой добавил отец. Тан удрученно кивнул, представив себе, как тяжело будет удерживать меч в ежедневных многочасовых тренировках. Чтобы отвлечься, он начал повторять действия учителя. Вскоре почувствовал знакомый жар в ладонях, между ними что-то пульсировало, но это что-то было холодным. Юноша мысленно удивился таким разным ощущениям, но виду не подал. Рейн сделал рукой легкое движение, и холодный энергетический шарик тотчас развернулся в длинную тонкую нить. Тан повторил. Его нить была гораздо толще. «Хорошо», — похвалил его Рейн. Тан сделал движение рукой, и его нить взвелась, словно лассо. «Полегче». Рейн остановил его руку. «Это не игрушки». Тан кивнул. Он уже понял, что этим лассо можно убить человека, и это гораздо проще и быстрее, чем то, что он сделал не так давно. Это действительно опасная вещь в таких неопытных руках, как его. «Сверни нить пополам и зажми другой конец рукой», — приказал отец. Тан попытался выполнить, но нить только упруго взвелась и, словно плеть, прошлась по стене. «Ты должен представить себе!» — взорвался Рейн. «Перестань думать как человек. Энергия не может разговаривать». Тан сглотнул и представил себе, как луч в его руках складывается пополам. К его удивлению, луч послушно выполнил приказ. Тан зажал его конец в руке. Пальцы тотчас почувствовали холод, словно он окунул руку в горную реку. Пальцы щипало. «Ну, наконец-то!» Рейн облегченно вздохнул и закатил глаза. «Теперь пошли на задний двор. Нам пока принесут заказ». Рейн махнул бармену рукой, показывая, что они отойдут ненадолго. Трактирщик кивнул. Это было совершенно нормально. На заднем дворе были туалеты, и люди выходили туда в случае нужды. Они вышли во двор. Двор был почти пуст. Двое мужчин разговаривали. Один стоял, покачиваясь, и почему-то испражнялся прямо на забор. Тан поморщился. Он особенно не любил тех людей, которые специально показывали неуважение к другим людям. Рейн посмотрел на Тана и кивнул с усмешкой. «Хороший выбор. Он нам подойдет. Заодно проучим. Помни, не причиняй никакого вреда». Тан кивнул и почувствовал нетерпение. Ему хотелось проучить хоть кого-то. «Идешь по направлению к нему. Когда останется метра три, выбрасываешь свою нить, как лассо, и цепляешь его за плечо. Только за плечо, ты понял?» Тан кивнул. «Отлично. Ты сразу почувствуешь его реакцию. Как только почувствуешь ее, перебрасываешь луч на это место и сжимаешь так, чтобы то, что отреагировало, не могло шевельнуться. После чего откидываешь капюшон, подходишь к нему, смотришь в глаза и говоришь, что это нехорошо, то, что он делает. Он должен согласиться с тобой. Ты разворачиваешься и уходишь. Разжимаешь нить и снова складываешь пополам. Понял? И все? Тан был разочарован. Орейн рассмеялся. Ты попробуй это выполни. Тан задумался и вдруг спросил. А что будет шевелиться? Орейн рассмеялся и ничего не ответил. Только махнул ему рукой, приказывая идти и выполнять. Юноша пожал плечами и смело двинулся к мужчине. Как сказал отец, он выбросил энергетический луч и вцепился мужчине в плечо. Но тот не отреагировал. Тан пожал плечами и продолжил подходить. Орейн нахмурился, но не встревал. Тан подошел совсем близко, как мужчина обернулся и увидел его зеленые глаза. «А-а-а!» — завопил он и бросился бежать. И тут Тан почувствовал именно ту реакцию, о которой говорил отец. Он попытался выполнить вторую часть задания, но мужчина в панике перепрыгнул через забор и скрылся. Орейн расхохотался. Тан подошел, опустив голову. «У меня не получилось». «Молодец!» Орейн потрепал его по плечу. «Просто у пьяных реакция смазана, и ты не почувствовал сначала. Но это дело тренировки. Ты почувствовал потом, и все сделал правильно. Я думаю, он получил хороший урок, но безопасный. Только испугался, и все. Этого достаточно». «Может, нам нужно учиться на трезвых людях?» — осторожно спросил Тан. «Нет», — Орейн покачал головой. «Дело в том, что этот мужчина, даже несмотря на то, что ты ошибся, проспится и будет сомневаться, что видел Декасов, что ты почувствовал, что ты что-то с ним сделал. Не думай, что люди этого не понимают. Они понимают, а поскольку не знают, что именно ты делаешь, могут испугаться очень сильно, и ты можешь повредить психику». Тан кивнул. «Я понял. А как же тогда с трезвыми?» «С трезвыми работаем совершенно по-другому. Как правило, они должны знать, что будет и зачем. Либо ты сам говоришь, что будешь делать, либо вводишь в транс. Это зависит от цели. Но это сложный урок, и применяется он только тогда, когда нужно». «Например?» — с любопытством спросил Тан. «Например, если нужно допросить человека», — спокойно ответил Орейн. Тан подумал, что пытать он никогда никого не станет. Он слишком хорошо помнит, каково это, когда бьют. И снова, словно прочитав его мысли, Орейн сказал. «Декасы никогда не бьют человека. Для допросов есть другие методы, но тебе это слишком рано знать». Тан облегченно вздохнул. Орейн грустно улыбнулся в бороду и подумал, что знать все равно придется. Они вернулись в таверну и сели за стол. Официантка тотчас принесла заказ. Она с интересом посмотрела на мускулистого, сильного и высокого юношу. Вопросительно подняла брови, как бы спрашивая, не нужно ли еще чего-нибудь. Орейн жестом отослал ее. Официантка ушла, поджав губы. Он подумал, что его сыну уже скоро будет пора иметь женщин. Не успеет оглянуться, и Тан уже покинет подростковый период и станет юношей, достаточно красивым и привлекательным. Права была та официантка. Интересно, как она поживает? Тан ковырялся в тарелке и был не в духе. «Смотри, что я покажу». Орейн ткнул его в бок и что-то достал из сумки, зажав в кулаке. Тан с интересом посмотрел на его руку. Отец с улыбкой разжал ладонь, там лежала блестящая металлическая голова волка, оскалившая пасть. Люди верили, что если изображение волка повесить в спальне женщины, то Декас никогда туда не войдет, и в то же время защитит дом и его обитателей от напасти. Это было неправдой, как и многие другие поверья. Сам по себе металлический волк Декас не мог ни остановить, ни призвать на защиту. Тем не менее, металлический волк пользовался большой популярностью и был ходовым товаром, поступающим с севера, где были рудники. Орейн подмигнул Тану. «Как думаешь, Тан, зачем нам эта металлическая безделушка?» Тан пожал плечами. «Ну, она блестит и отвлекает внимание». Орейн кивнул. «Почти правильно. Она блестит. И пока ты еще учишься, тебе она нужна. Блеск приковывает взгляд и притупляет внимание, и тебе легче подавить волю человека. а изображение волка отвлекает от того, что ты сам Декас. Кроме того, Орейн не договорил, а просто сунул в руки сыну кругляш и уставился на него в немом вопросе. Тан тихо рассмеялся. «Ты пропитал его своей энергией. Я чувствую, как она течет мне в руку. Я понял. Через вещи можно передавать энергию для энергетического контроля». Орейн кивнул. «Вот теперь полностью правильно. Металл очень хорошо проводит энергию, вода тоже. На первом этапе тебе легче работать с металлом и водой. Энергетический контроль нужен для того, чтобы заставить человека говорить о том, что он не должен тебе сказать ни при каких обстоятельствах. Этот способ очень простой и очень эффективный. Мы им часто пользуемся, когда лень возиться с холодным лучом». Орейн подмигнул. «И запомни, никогда не бери предметы и не принимай подарков от незнакомых декасов. Там может быть их энергия, которая подчинит тебя, а ты еще слаб. Ты ученик, и ты не сможешь сопротивляться. Понял?» Тан кивнул. «Хорошо. Поешь пока. И мы с тобой выучим следующий урок». Орейн обвел глазами зал и сразу нашел ту самую группу людей, которых он заприметил с самого начала. «Помнишь, мы хотели подойти к группе людей?» «Я все испорчу», — грустно сказал Тан. «Не имей привычки так думать», — рассердился Орейн. «Я тебя подстрахую. Мы пойдем вместе. Кроме того, я уверен, у тебя все получится». «Благодарю за доверие». Тан, похоже, не особо верил в себя. «Тем более надо было идти. Итак, сейчас ты учишься самому мягкому воздействию на человека. На расстоянии кидаешь ледяной луч и блокируешь страх. Ты уже знаешь как». Тан кивнул и вспомнил убегающего пьянчушку через забор. «Не смей негативно думать», — неожиданно зло сказал отец. Тан вздрогнул. «Откуда он узнал?» «Ты делаешь это и наблюдаешь за моими действиями. Делаешь то же, что и я. Ничего сложного. Твои — вот эти два самых крайних. Мои — остальные четверо. Усёк?» Тан кивнул. «Задача усложняется. Уже двое. Значит, отец считает, что он может это выполнить». Тан быстро сделал второй луч и также его свернул. «Он должен показать отцу, что может». Орейн перевел взгляд на свернутые лучи Тана и сказал, «Можно было расщепить твой луч». «Но так тоже можно, просто расщепить быстрее». Тан покраснел. «Отец прав, он не видит очевидных вещей». «У тебя просто опыта нет», — спокойно заметил Орейн. «И еще, у каждой задачи несколько решений. Находи их все и выбирай наиболее быстрый и простой способ. Понял?» Тан кивнул. Отец опять узнал, о чем он думает. «Как? Пора бы ему спросить об этом». «Я постараюсь», — тихо ответил Тан. «Отлично». Орейн расправлялся с мясом в тарелке. «Дальше. Задание второе. Вот этот крайний должен захотеть в туалет и уйти. Понял свою задачу? Подумай, как ее сделать. Я не даю ответов к задаче». Орейн подмигнул и встал. Тан улыбнулся и кивнул. «Это он придумает. Уже придумал». Они встали из-за столика. Тан пошевелил пальцами, сложенные лучи тотчас отозвались колющей пульсацией. Он высвободил концы лучей. Те тотчас распрямились, но достаточно плавно, не как хлысты. Орейн кивнул, как бы подтверждая, что все правильно. Тан ободрился и положил оба луча одновременно на плечи своих жертв. Те вздрогнули и посмотрели почему-то друг на друга. Тан еле сдержал смех. Ему это показалось комичным. Хотя он знал, каково это. Ощущение, что тебя тронула чья-то холодная рука. Пронизывает пот и резкое ощущение быстрого страха. Юноша практически увидел в освобождении энергии страха, словно высунулся маленький язычок пламени красноватого цвета. Перепутать было невозможно. Кстати, самого человека Тан не видел. Он видел энергетически светлый силуэт. Тан представил на конце своего луча кошачью ледяную лапу. Лапа молниеносным броском схватила красный язычок. Красный цвет тотчас потух, и язычок стремительно стал убираться назад. Но ледяной луч держался крепко, поэтому часть луча ушла вместе с ним. Все, контакт установлен. Важно не пропустить момент всплеска. Если все сделать правильно, то страх блокируется. Дальше уже все было делом техники. Тан почти лениво пустил свою живую энергию по лучу, связывающему его и человека. Все. Человек находится под его контролем. Не сильным, да, конечно. Тем не менее, он может навязывать людям свою волю. Подчинив одного человека, Тан пустил живую энергию к другому человеку. Одновременно он не умел пока. Потому делал все последовательно и очень старательно. Орейн наблюдал за ним и одобряюще кивнул. Тан даже не успел заметить, когда свое действие провел Орейн. Тот действовал очень быстро и точно, почти мимоходом. Тан не замечал даже момента воздействия, если не знал о нем. Люди не зря боятся воинов-декасов. Им очень легко устанавливать любой контакт разными способами. Они подошли к людям. Люди повернулись к ним, продолжая пить. Они уже не замечали, что это непростые путники. «Хороший вечер, не правда ли?» — мягким голосом сказал Орейн. Тан снова видел людей, как обычно, и просто почувствовал, как Орейн отпустил щуп и больше не управляет им. Он действует голосом, оставляя сознание человека полностью свободным. Тан медленно отпустил свой щуп. Это очень сложный трюк — оставить человека полностью свободным, но иметь возможность управления. Все получилось. Блок стоит только в начале и никак не влияет на волю человека. «Отличный вечер! Куда путь держите?» — ответили Орейну сразу несколько голосов наперебой. Определенный тембр голоса Декаса побуждает человека говорить и отвечать на вопросы. Тан это уже знал. Даже он сам не мог уклониться от ответа, если его о чем-то спрашивал отец. Люди их не боялись. Тан улыбнулся. Действительно, все не так уж и сложно. Людьми можно управлять. И люди совершенно безопасны. Тан внезапно вспомнил, как мальчишки в деревне били его. Если тогда ему бы кто-то мог объяснить все это, если бы никто не боялся, никто бы на него не нападал, все было бы по-другому. Он управлял бы людьми. Орейн бросил быстрый взгляд на задумавшегося Тана и улыбнулся. Он словно слышал обо всем, что думает его приемный сын. «Мы держим путь с севера. У нас и товар с собой есть. Как думаете, удастся продать?» Орейн протянул крайнему человеку металлическую голову волка. Тот без колебаний взял ее в руки. Тан увидел, как тонкая струйка энергии растворилась в его руках. Человек покрутил изображение. «Мастерски сделано. Я ее куплю». «Это хорошо, но я бы хотел узнать, где их можно продать». Мужчина, продолжая смотреть на голову волка, ответил. «На левом краю рынка много разных поделок. Если встанешь туда, быстро распродашь. Это очень ходовой товар». И уже нетерпеливо. «Какая твоя цена, путник?» Орейн улыбнулся и назвал свою цену. «Вещи в руках Декаса имеют энергию. Человек чувствует ее и всегда стремится забрать ее себе». Они немного поторговались и, наконец, сошлись в цене. Мужчина немедленно расплатился и спрятал покупку за пазуху. «Выпьешь с нами?» — обратился к Орейну один из мужчин и, не дожидаясь ответа, громко крикнул. «Хозяйка, еще кружку пустую неси!» Орейн вновь мягко улыбнулся и коснулся пальцами огромного кувшина с элем. Тан увидел, как энергия пошла в воду, прямо в кувшин. «Много же у вас выпивки. Я выпью чуть-чуть. Стар я уже, да и дитя малое со мной». Орейн старчески кашлянул. Тан заметил усмешку в его блестящих глазах. Уж он-то знал, что Орейн совсем не стар, что он силен, что он быстрый воин и умный декас, что проводит время с женщинами и может выпить много вина, не пьянее. Когда хозяйка подошла с пустой кружкой, Орейн повернулся к ней спиной, чтобы она не увидела его зеленые глаза. Орейн налил себе немного вина и коротко чокнулся с каждым. Тан постарался не рассмеяться, увидев, как еще дополнительная энергия перетекла из руки Орейна в его кружку с вином и затем в кружку каждого из мужчин. Орейн бросил короткий взгляд на Тана, удостоверяясь, что тот видел урок. Тан коротко закрыл и открыл глаза, показывая, что все понял. Орейн тем временем продолжил разговор. «Как местный князь? Не сильно давит поборами?» Спокойно ли ночью на улицах?» Мужчины склонились к Орейну и шепотом, как самому близкому и знакомому, сообщили, что местный князь — деспот, самодур, его дочка страшна и старая дева. Князь дерет со всех в три шкуры, а по ночам по городу шляются его пьяные слуги, ища развлечений. Орейн усмехнулся и кивнул. Ничего другого он и не ждал. Он знал про этот город давно. Дочка князя страшна не была, но была крайне истерична и плаксива. Когда-то давно, когда она была еще маленькой, Орейн лечил ее от истеричных припадков, хотя князь, ее отец, ему не понравился. Люди правду сказали. Но тогда Орейн помогал невинному ребенку. Матери у нее не было, она умерла при родах. Да и девочка родилась нездоровой. Орейн подумал, что жаль, что князь испортил-таки жизнь своей дочери, не выдав ее замуж. Ведь уже тогда, когда она была маленькой, он искал ей достойного богатого супруга в надежде умножить свое богатство. Да и искался. Незаметно Орейн наступил на ногу Тану, показывая, что пора ему выполнить и вторую часть задачи. Он вовсе не собирался слушать все грязные сплетни о князе. Орейн и так знал немало. Он боялся, что люди потом будут сильно переживать, вспомнив, что наговорили с пьяну неизвестно кому. Хотя он, Орейн, никогда не расскажет, кто и что ему говорил. «Ну что ж, людям будет урок. Пить надо меньше». Орейн с покровительственной улыбкой следил за действиями Тана. Он был готов помочь, если у него не получится. Тан протянул энергетический щуп к крайнему мужчине, настроился на него и аккуратно надавил на мочевой пузырь. Мужчина поставил кружку с вином и задумался. Тан ждал. Мужчина еще немного подумал и тихо отошел в сторону. Тан проводил его взглядом. Он пошел на задний двор. Обычно там были туалеты. Орейн усмехнулся и бросил на Тана озорной взгляд. Задача выполнена. Пора уходить. Орейн учтиво наклонил голову. «Что ж, приятно было поболтать. Надеюсь, свидимся вновь». Тан тоже попрощался и отошел в сторону вместе с отцом. «Не забудь», — прошептал он Тану, — «блок нужно снять. Аккуратно». Тан пошевелил пальцами и потянул луч. Он почувствовал, как лапы на конце луча разжались, и лучи послушно сложились в его руках. «Таким нехитрым способом ты можешь выведывать разные тайны города или даже личные тайны человека, если надо». Орейн с улыбкой смотрел на Тана и вдруг нахмурился. «Что ты лучи держишь? Убери энергию в браслет. Холодная энергия охлаждает и тебя. Помни об этом». Тан посмотрел на руку и поспешно двинул пальцами. «Представляй, как энергия уходит», — терпеливо подсказал отец. Тан послушно представил, как энергия, словно горная река, потекла в браслет. Тотчас он почувствовал, как браслет стал холодным. Все получилось. Энергия была там. «Почему тебе так сложно запомнить, что энергией управлять надо образами, а не мыслью?» Рейн закатил глаза. Тан опустил голову и грустно признался. «Я почему-то забываю об этом». Отец ласково потрепал его по плечу. «Ничего. Это потому, что ты еще не ощутил себя декасом. Ты все еще чувствуешь себя человеком. Кстати, вещи, в которые заложена энергия, обладают большой силой и могут быть опасными». Тан кивнул. Он уже это понял и сам. Даже его браслет теперь опасен. Отец тем временем продолжал наставление. «Помни, мое правило такое, и никогда не нарушай его. Если это человек не воин, не пленный, действие должно быть очень мягкое и не должно причинять никакого вреда. Никакого вреда. Ты понял? Это значит, что если ты случайно навредил кому-то, ты должен все исправить». Тан кивнул. «Хотя, пока и не все понял. И еще, ты должен молчать обо всем, что тебе наговорили люди под твоим воздействием. Люди ни в чем не виноваты, понял?» Тан вновь кивнул. Это было понятно. Их рассказы для него были не важны. Орейн продолжил поучать. «Прости тех, кто тебя обижал. Это было потому, что ты сам был глуп. И только ты виноват в этом, что позволил обижать себя. А люди не виноваты. Они боятся Декаса и защищаются как могут. Их нужно жалеть и не обижать их. Ты сильнее их, а значит, ты имеешь над ними власть. Этого достаточно». Тан снова кивнул. Но отец знал и чувствовал, что его сын хочет настоящей власти над людьми. Он хочет отомстить за себя и за свою мать. В нем течет королевская кровь. Орейн чувствовал это, но не знал, насколько предки Тана близки к трону. Может, это дальние предки? Это и не важно. Тана вполне можно посадить на трон. Но стоит ли? Орейн никогда бы не стал ничему учить Декаса, мечтающего о мести. Но он видел, что Тан по натуре не злой и не жесток. Он видел, как тот общается с животными. Орейн постоянно контролировал чувства и эмоции Тана. Испытывая злость к людям, Тан не способен калечить или убивать из мести. Его месть — это просто желание отомстить, но она не является законченной и ясно осознанной целью. И это хорошо. Просто должно пройти время, и еще должно что-то произойти в его жизни. Что-то очень важное. Например, любовь. Или даже вспышка мести. Главное, чтобы он, отец, был рядом и вовремя остановил его. Так думал Орейн. И он был в чем-то прав. Будущее меняется в зависимости от прошлого. Ран вернулся с утренней тренировки. Он никогда не забрасывал воинское искусство, тренировал и мышцы, и выносливость. Он и выглядел как воин, а не как художник. Ран переоделся в чистую одежду и подошел к столу. Он знал, что скоро появится ощущение ледяного холода. Если он не идет к картине, то чувствует, как холод проникает в тело, словно он без одежды стоит на холодном ветру. Мышцы снова сковывает судорога, и даже губы не могут вымолвить ни слова. Ран знал, что он может умереть, и он сделать ничего не может. Сопротивляться смысла нет. Да и прав оказался невидимый. Есть предсказания, есть много того, в чем он убедился через свои картины. Мир движется к гибели, и надо сделать все для его спасения. Ран сел в кресло и стал наблюдать в картине за Таном. Это вошло у него в привычку и уже не вызывало даже раздражения. Он привык. Обычно в это время он обедал, ел птицу и что-нибудь пил. Все равно ничего интересного не происходит. Тан всего лишь подросток, мальчишка, и он учится быть Декасом, учится жить в мире людей. Как раз в это время на картине его брат Рэй учил Тана искусству воздействия на людей. Ран кивал в знак согласия с братом, а иногда, забывшись, говорил брату, словно тот мог его слышать. «Ты не прав, брат. Что значит никакого вреда? Воровку помнишь? Ты считаешь, что ей не был причинен вред? Знаешь, почему она закончила жизнь в тюрьме? Потому что стала бояться воровать, так как в подсознании она помнила, что мы с ней сделали. Это была уже не она. Но она пыталась быть той, что была, и она попалась». От встречи с мастером миража человек меняется, и он сделает большую ошибку, если попытается быть тем же, кем был до встречи с ним. Тебе ли это не знать? Ран взял другую картину и решил для разнообразия глянуть возможное будущее Тана, не очень далекое. Ибо далекое будущее может оказаться неправдой, ведь будущее меняется в зависимости от событий настоящего. Вдруг глаза его расширились. Ран отбросил птичью кость в угол комнаты и вцепился руками в края картины. «Ты что делаешь? Не трогай! Ты не должен влюбляться в нее! Иначе я вынужден буду убить ее! Я не хочу никого убивать!»